кем был Гомер. Если прав Эммануил Великовский, то темных веков никогда не существовало. Это изобретение археологов, которые пытаются таким образом уйти от проблем, связанных с неверной хронологией. Хотя научные книги на тему темных веков появляются чуть ли не каждый год, можно признать, что доказательств до сих пор маловато. Согласно распространенной теории, процветающая героическая микенская культура пала, возможно, из-за вторжения азиатов, а через полтысячелетия внезапно возродилась, как будто бы ничего не случилось. Десборо писал в книге «Греческие темные века»: «Произошедшие изменения поистине фантастичны. Ремесленники и художники, казалось, испарились бесследно. Очень мало новых каменных сооружений, не говоря уже о массивных постройках. Технология обработки металла снизошла до примитивизма, а гончарное мастерство, исключая ранние стадии, утратило свое совершенство и изящество. Искусство письма забыто». Если рассуждать здраво, здесь явно что-то не так. Объяснить все главные археологические находки гораздо легче без всяких темных веков. А для всех, кто наслаждался увлекательными историями Гомера, Илиады и Одиссеи, есть еще одно преимущество. Благодаря подкорректированной хронологии он вступает в свои права как поэт, пишущий о троянских войнах, от которых его отделяло примерно поколение, то есть в то время, когда у людей свежи еще воспоминания. Сами греки считают, что он писал вскоре после событий, а Исаак Ньютон установил через генеалогию греческих царских домов, особенно двух линий спартанских царей, что Троянская война разразилась не ранее 900 года до новой эры. Однако, изучив стиль керамики, современные археологи сочли, что война произошла во времена правления 18 и 19 египетских династий, скажем, в 1250-1200 годах до новой эры. Согласно системе Великовского, войну следует отнести приблизительно к 800 году до новой эры, что решает многие проблемы. Гомер, например, часто упоминает о финикийянах, которые стали активно торговать только в IX веке. Кроме того, отмена темных веков восстановит репутацию Гомера как первого в мире великого поэта-летописца и опровергнет миф о том, что он был попросту собирателем древних легенд, или что это было собирательное имя для группы поэтов. Вот некоторые ошибки в датировке греческих темных веков. Первое. В конце XIX века два археолога раскопали храм Геры и датировали его 13-12 веками до новой эры на основании микенской керамики. Но началась дискуссия по поводу геометрических изделий VIII века, найденных там же. Один из археологов, Дарпфельд, предложил передатировать геометрическую эпоху вторым тысячелетием, когда и процветала микенская культура. Другой, Фуртвенглер, считал, что геометрическая эпоха должна датироваться VIII-VII веками.